Рассказ седьмой. Люди крови. Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать, руки прочь, прочь от меня. Ты должен быть сильным, иначе зачем тебя быть? Я проснулся около 7 по ощущению, потому что не особо смотрел на часы, а свернулся удобнее в спальнике и остался лежать с наслаждением, переживая минутки приятного безделья. Судя по всему, никто не вставал еще, кроме дежурных. Наверное, я бы опять уснул, но послышались шаги, и голос Андрюшки Соколова что-то спросил, и я понял, что ошибся. Не 7, а 8. Смена часового. Начал подниматься кто-то. Я вспомнил, что сейчас идет мордва, и со вздохом, откинув клапан спальника, сел, кивнув всем, кто не спал. Андрей, стоя у огня, стягивал куртку. Игорь, сидя на лежаке, шнуровал сапоги. По другую сторону костра сидела Ленка Власенкова с блокнотом на колени, а Наташка Бубенкова, пристроившись рядом с ней на корточках, мешала в побулькивающем котелке. В нашем жилище было достаточно тепло, хотя по полу, как всегда, поддувало. Я влез в штаны и отправился в угол умываться. «Все тихо», — плескаясь водой из котелка, я искоса посмотрел на Андрея. Тот помотал растрепавшимися волосами, потом зевнул. «Холодно!» «А так, все тихо. Волки опять подходили к низу тропинки, да дальше не пошли». «Поел?» «Поел час назад. Я ложусь». «Я пошел», — сказал Игорь, затягивая капюшон. «Когда чай вскипит, вынесите мне?» «Вынесут, иди». Я проводил его до выхода, постоял, ежась, пока Игорь не занял место и вернулся к огню. «Правда холодно. Так, чем кормите?» «Гуляш!» Наташка куском кожи прихватила ручку котелка, переставила на камень. «Немного. Еще вон там чай брусничный заваривается. Олег, я тоже пойду спать, ладно? Всем ведь уже вставать пора». «Иди, конечно». Я окликнул Андрея, который еще не лег. «Кинь сапоги. Оп, спасибо». «Лен», — обратился я к Власенковой, — «ложилась бы ты спать тоже. Что я тебя как маленькую загоняю?» «Ведь каждый вечер почти». «Да, Олег», — вместо нормального ответа спохватилась она. «Там часа в 3 от Шверды двое прибежали». «Ночью? Что случилось?» — встревожился я. Ленка успокаивающе махнула рукой. «Нет, ничего. Они нас всех зовут Новый год встречать. Прислали муки, 15 кг. Мы послов с твоей Танюшкой накормили, так я и не ложилась». «Они что, ушли?» «Нет, вон там спят. Я, Олег, думаю, надо отказаться». Она помахала блокнотом. «Это морально важно. Наш первый Новый год тут, мы все живы, вот и надо встречать самим. Я тут поглядела», — она вновь раскрыла книжку, — «что мы можем соорудить на праздник, вот смотри». Вместо того, чтобы смотреть, я с улыбкой тронул ее висок. «И что бы мы без тебя делали?» «Питались бы одним мясом», — уверенно ответила она. «Ладно, хватит меня в нос тыкать. Смотри, говорю». Она толкнула меня локтем в бок. «Если теперь есть мука, можно соорудить тортик, печенье. Кстати, остальное, я предполагаю, замутить на сухари. А то сожрут за полмесяца в виде свежего хлеба и все. А весной фигу». «Откуда у них зерно?» — немного не в тему спросил я. «Пшеница дикая в нескольких ущельях растет, я узнавала», — пояснила Ленка. «Они вообще неплохо живут». «Неплохо», — кивнул я, — «только вон едва отбились. Ладно, что там у тебя еще?» «Кисель», — она подчеркнула в блокноте ногтем строчку какой-то каббалистики. «И компот из сухофруктов, леваш ягодный, свежего мяса на леднике горы, сделаем шашлык с луком, жаль, помидорчиков и перчика нет». «Помидора», — педантично поправил я. «До Америки доберемся, будут и помидоры, и перец, и картошка, и кукуруза». «Кукурузу я не люблю», — категорично отрезала Ленка и карандашом почесала нос. «Не ешь», — согласился я. «Что там у тебя еще? А, погоди, а уксус для шашлыка?» «Сделали мы уксус», — буркнула Ленка. «Думала, ты не спросишь. Яблочный, правда». «Спросила, что такое?» Я внимательно посмотрел на нее. «И бухло забодяжили?» «Какие слова!» — вздохнула она. «Тоже надеялась, не сообразишь. Яблочную наливку поставили, не очень много, так, по глотку. Ну, Олег, Новый год же!» «Ладно, ладно», — отмахнулся я. «Что там еще у тебя?» Копчение, рыбка, птичка, мед в чистом виде подадим и в пряники. Ты не знаешь, как там в древние времена напиток тот мед делали?» «Не знаю», — признался я. «Читал много, а как делали, не в курсе». «Ладно, тесто сделаем на закваске, уже поставили. Салатик, рыбка соленая, капустка квашеная, свекла, соленые огурцы. И все, наверное... А нет, грибов еще нажарим, вот теперь все». «Ну что, получится вполне приличный праздничный вечер», — одобрил я. Помолчал. Ленка тоже молчала, закрыв блокнот. Я спросил: «Лен, а как ты Новый год встречала?» «Дома», — тихо ответила она и, резко встав, сказала: «Я правда, наверное, пойду спать. Скажи Олегу, нет, я потом сама». Она как-то очень быстро легла, а я взялся за гуляш, если честно, не ощущая его вкуса, хотя он был с жареным луком и каким-то очень вкусным соусом. Потом лениво потянулся к котелку с чаем. Тот настоялся и был в меру горячим, но мне и пить-то как-то расхотелось. Я заставил себя сделать несколько глотков и, поднявшись, накинул на плечи один из меховых плащей. Потом взял котелок и вышел наружу. Еще не рассвело толком. Голубой свет лежал на сугробах, призрачно синели снежные шапки, устроившиеся на ветках. Особая зимняя тишина замерла над замороженным миром. Через проход в скалах я видел волка. Он сидел в снегу на хвосте, подняв лобастую морду, и хмуро рассматривал меня янтарно-желтыми глазами. К волку подошел, низко опустив голову, второй, зевнул, нервно дернув головой, и, быстро повернув голову в мою сторону, замер. Игорь подошел сбоку, похрустывая снегом. Я подал ему котелок. «Мне ночью сон снился». Игорь отпил брусничного настоя, помолчал и продолжил. «Тараканы взобрались на кухонную подставку и хором поют, да ведь на три голоса!» Он дернул плечами и добавил: «Приснится же такое!» «И что пели?» — спросил я. Игорь удивленно поднял подбородок. «Что пели?» — повторил я. «А черт его знает!» — пожал плечами Игорь, снова отпив чаю. «Помню, что пели, и все. Ты, как Иришка встанет, скажи, чтоб пришла. Скучно же стоять». «Скажу», — пообещал я, направляясь обратно к пещере, плотнее запахивая плащ. Но навстречу мне вышли двое парней, позевывая и подтягиваясь. Одного я узнал сходу, это был Ян. Второй, смуглый синеглазый парнишка с золотистыми кудрями, нагнулся, зачерпнул пригоршню снега и начал вытирать лицо, пофыркивая и сплевывая. «Доброе утро!» — Ян пожал мне руку. «С наступающим! Так у вас говорят?» «Рождество-то отметили?» — осведомился я. «А то! Ну, пойдете к нам на Новый год!» «А вы что, сейчас обратно?» — уточнил я. «Подождите, пока солнце взойдет. Князю Юлии передай привет и наилучшие пожелания с благодарностью. Но мы в своем кругу как-нибудь. И вообще...» Я понизил голос и, опершись ладонью о камень, слегка прижал Чеха корпусом. «Не надо меня убеждать, что вы отмахали 40 километров, чтобы довести нам милое приглашение и муку». «Ладно», — охотно пожал плечами Ян. «Но 40 километров — это плевок. Людей больше проходят. Георгий, иди сюда». Золотоволосый подошел. Пожал мне руку и на очень плохом английском, как раз достаточно плохом, чтобы я понял, заговорил. «Мы живем на Скадаре. Это озеро. 10 дней назад я был там». Начало мне показалось очень интересным. Если я правильно помнил, то до Скадарского озера на албано-югославской границе было около 800 километров. «Мы живем там 3-й год, 25 человек, в основном греки. 2 недели назад с юга к нам прибыли ребята, тоже греки, они живут на островах. Они предупредили нас, что идут урса, много, около 1500. Одеты по-зимнему, идут медленно, специально ни на кого не нападают. Когда урса пришли на наши земли, мы отступили, но взяли 2 пленных. Одного не из простых, из этих, странных, которые знают языки». Я кивнул, вспомнив свой плен и допрос с невольной дрожью. Он рассказал перед смертью, что его отряд идет специально на князя Шверду. Один из наших раньше жил на севере, он венгр, он знал, где живет Шверда. Мы пошли на север, чтобы предупредить. На берегу залива, километрах в 100 отсюда, на нас напал отряд урса, другой отряд. Ференца убили Тола, я был ранен, но легко сумел оторваться и найти их. Он кивнул на Чеха. «Через неделю после Нового года они будут здесь», — Ян вздохнул. «Поможете?» Австрийцы с запада еще обещали подойти». «Мы с тыла резанем», — добавил Георгий. «Конечно», — кивнул я. «Через денек после праздника я подскочу к вам, все как следует обговорим». «Ну, тогда мы пойдем». Я наглянулся. «Борислав нас еще ночью ждал, но ваши девчонки тебя разбудить не дали». «Вы собирайтесь, а я кое-что сделаю». С этими словами я вошел внутрь.